Глава 39. Ярослав. Анюта – трепетная фиалка. Милая, очаровательная, нежная. Не очень яркий, но безумно притягательный цветочек. Самый красивый для меня. А сейчас я вижу роскошную розу. Яркую, соблазнительную, изысканную. Невероятную. Делаю судорожный вздох. Оказывается, я несколько секунд не дышал. Забыл, как это делать. От шока. Анюта. Она делает шаг мне навстречу, а я спотыкаюсь и чуть не растягиваюсь на ступеньках у ее ног. «Ослеп от твоей красоты!» Бормочу себе под нос. «Капец! Я веду себя как идиот!» А когда получается сфокусироваться на подробностях, я превращаюсь в идиота, которому неудобно ходить. На Анюте такое платье. Гладко струящаяся ткань облегает ее тело, подчеркивая все стратегически важные места. Я с трудом отрываю взгляд от манящих холмиков и тонкой талии. Она улыбается своей нежной солнечной улыбкой и снова становится фиалкой. Я прихожу в себя и подаю ей руку. Мы вместе спускаемся по лестнице мандарина, провожаемые улыбками коллег Анюты и заинтересованными взглядами прохожих. Мне кажется, вся улица встала, чтобы полюбоваться моей блистательной спутницей. Да мы тут все стоим по стойке смирно. И это еще до того, как открывается потрясающий вид сзади. Я усаживаю Анюту в машину, пытаюсь усмирить свою физиологию, абсолютно безуспешно, потому что у меня перед глазами округлые коленки, обтянутые тонким нейлоном колготок, или на ней чулки. Да хватит это представлять. Твои волосы. Ты теперь блондинка? Это просто милирование. И еще укладка. Потом не будет так ярко. Она как будто оправдывается. «Мне не идет, «Анюта, укоризненно выдыхаю я». «Что?» «Ты же видишь, я потерял дар речи. А где-то там на полу в ногах валяется моя челюсть». Она улыбается. «Ты великолепна. Я сражён наповал. Разве не заметно?» Анюта смущенно опускает глаза. «Моя скромная фиалка. Еще не осознала, насколько прекрасна и какую власть имеет над мужчинами». «Очень красивое платье», — говорю я. «Этот цвет называется райбуш». Оживляется она. «Райбуш?» «Это такой чай, знаешь? Это платье из новой коллекции. Не представляю, как они мне позволили». «Твоя бомбическая фигура достойна самого лучшего». «Да, это просто платье с драпировкой. Она скрывает все ненужное». «И очень хорошо подчеркивает все нужное». Кажется, я уже не могу скрыть похотливых взглядов и капающей слюны. А Ярик, возьми себя в руки. Не надо пугать Анюту. Еще сбежит. У входа в ресторан я оборачиваюсь из-за какого-то зудящего чувства в затылке. Такое ощущение, что на меня кто-то смотрит. Офигеть, реально смотрит. И никто иной, как Колян собственной персоной. Правда, он не просто смотрит. Он навел на нас телефон. Фотографирует, что ли? Серьезно? Нахера? Я его вижу, а они нет. Пусть так и будет. Мы входим внутрь, Колян остается снаружи. Я провожаю Анюту за столик в вип-зоне. Сам возвращаюсь и подзываю охранника. Он меня знает, я часто вожу в этот ресторан клиентов. Говорю ему, чтобы ни в коем случае не пускал вон того чувака и сую в карман пару крупных купюр. «А кто это?» «Бывший моей девушки. Он то ли бухой, то ли обдолбанный». «Понял. Сделаю». Все прекрасно. Нас никто не беспокоит. Мы сделали заказ. Официант принес шампанское и сейчас разливает его по бокалам. И тут пищит телефон Анюты, лежащий на столе. Она берет его, смотрит на экран, хмурится, убирает в сторону. Но ее рука напряженно замирает рядом с ним. «Что там?» «А...» Она машет рукой. «Ответь, если хочешь». «Там что-то от Коли, какая-то фотография. Я не хочу, но вдруг там что-то. Я не знаю, чего от него ожидать». «Я прекрасно все понимаю. Она боится, что он что-то сотворил, что-то сломал, уничтожил, испортил, чтобы сфоткать и прислать ей. Хочешь, вместе посмотрим?» «Я...» Аня хватает телефон, проводит пальцем по экрану, вглядывается. Ее глаза удивленно распахиваются, рот приоткрывается. Я на секунду зависаю, залюбовавшись ее пухлой нижней губой. «Он... что это?» Она поворачивает телефон экраном ко мне. На фото мы с Аней у входа в ресторан, спиной к объективу. Я собственническим жестом обнял ее за талию. Она нежно прильнула ко мне. Я повернул голову и таращусь на нее с откровенным вожделением. «Коля, он что, где-то здесь?» — выдыхает Анюта. Я киваю, она напрягается. «Его не пустят, я об этом позаботился». «Что он здесь делает?» «Похоже, следит за тобой». «Но зачем он нас фотографировал?» «Видимо, чтобы показать, что он рядом и не оставит тебя в покое, сталкер хренов». А во мне поднимается злость. «Подожди, тут пришло сообщение от него». «Думаешь, нашла себе верного рыцаря? Пока ты на работе, он таскается по ресторанам с шикарной девкой», — читает Аня. «И мы в недоумении смотрим друг на друга». «Кажется, он совсем рехнулся», — растерянно произносит Анюта. «Не совсем», — доходит до меня. «Кажется, он тебя не узнал». «Серьезно?» «Ну да. Похоже, он следил за мной, а не за тобой. Увидел издалека шикарной девчонкой». «Шикарная девка? Это я?» «Ты богиня, а он придурок». «Боже, он что, реально тронулся головой?» Анюта разглядывает фото. Я присоединяюсь к ней, пересев на диванчик рядом, слегка приобняв. «Так-то лучше. С самого начала этого хотел, но боялся напугать. А тут представился законный повод». «Слушай, а это очень хорошая фотография», — замечаю я. Коля снимал нас снизу, в кадр вошли и Анютины шпильки, и ее длинные ноги, и офигенный сгиб бедра, и немного нежной щечки длинной шейки. «У него айфон, там камера супер», — отзывается она. «А у Ани, как я вижу, старенький Хонор. Да, муж у нее тот еще гондон. Надо ей новый телефон подарить». «Перешли мне это фото», — говорю я. «Зачем? Ты здесь великолепна». Девчонки говорили, что я обязательно должна пофоткаться на свидание. Но кто бы мог подумать, что фотографом станет мой бывший. Он что, правда меня не узнал? Вот еще недоумевает она. «Да». «С ума сойти. Это же просто». Она смеется. «Я тоже хохочу от души. Колясик — местный клоун». Рассмешил до усрачки. Анюта берет свой телефон, прижимается ко мне, делает селфи. «Отправишь ему?» — спрашиваю я. «Ага». «Напиши. А еще фотки есть? Присылай. У тебя хорошо получается». Аня хихикает и набирает именно это. «Бедный колясик. Вот он офигеет».